Я его презираю за то, каков он есть, и ненавижу его за те воспоминания, которые он оживляет. Побуждение единственное, но достаточное. Мальчишке у меня ничего не грозит, и уход за ним будет такой же заботливый, каким твой господин окружил свою дочь. У меня приготовлена комната наверху, обставленная для него в наилучшем вкусе, и я наню преподавателя ходить сюда 3 раза в неделю за 20 миль, учить мальчишку всему, чему он только захочет учиться. Гертону я приказал слушаться его. В самом деле, я все наладил, имею в виду сделать из него джентльмена, человека, стоящего выше тех, с кем он должен будет общаться. Но я сожалею, что он так мало заслуживает моих стараний. Если я ждал чего-то от судьбы, то лишь одного — найти в своем сыне достойный предмет для гордости. Этот жалкий плакса с лицом точно сыворотка горько меня разочаровал. Он еще не договорил, когда вернулся Джозеф с миской овсяной каши на молоке и поставил ее перед Линтоном, который брезгливо заерзал, глядя на простое деревенское блюдо, и заявил, что не может этого есть. Я видела, что старый слуга в большой мере разделяет презрение своего к ребенку, хоть и вынужден хоронить свои чувства в душе, потому что Хитклифф требовал от подчиненных почтения к своему сыну. «Не можете этого есть?» — повторил он, глядя Линтону в лицо и понизив голос до шепота из страха, что его подслушают. Но Гертон, когда был маленьким, не ел ничего другого. А что гоже было для него, то, мне думается, гоже и для вас. — Я не стану этого есть, — возразил с раздражением Линтон. — Уберите. Джозеф в негодовании схватил миску и принес ее нам. — Что же это, скажете, тухлое, что ли? — спросил он, ткнув миску Хитклиффу под нос. — Почему тухлое? — сказал Хитклифф. — Да вот, — ответил Джозеф. — Наш неженка говорит, что не может этого есть. — Все, скажу я, идет как по писаному. Его мать была такая же. Мы все были, поди, слишком грязны, чтобы сеять пшеницу на хлеб для нее. — Не упоминай при мне о его матери, — сказал сердитый хозяин. — Дай ему что-нибудь такое, что он может есть, вот и все. — Чем его обычно кормили, Нелл? Я посоветовал напоить мальчика кипяченым молоком или чаем, и служанке велено было приготовить, что нужно. — Вот и хорошо, — раздумывала я. Эгоизм отца, пожалуй, пойдет сыну на пользу. Хитклифф видит, что мальчик хрупкого сложения. Значит, надо бы обращаться с ним сносно. Мистер Эдгар успокоится, когда я ему сообщу, какой поворот приняла прихоть Хитклиффа. И, не найдя предлога оставаться дольше, я потихоньку ушла, покуда Линтон был занят тем, что боязливо отклонял дружелюбные заигрывания одной из овчарок. Но он слишком был настороже, и мне не удалось обмануть его. Едва притворив за собой дверь, я услышала всхлипывание и отчаянный настойчивый крик: «Не уходите от меня! Я тут не останусь! Не останусь!» Затем поднялась и упала щеколда. Линтону не дали убежать. Я вскочила на Минни и пустила ее рысцой. На этом кончилась моя недолгая опека. Глава 21. Трудно пришлось нам в тот день с маленькой Кэти. Она встала веселая в жажде увидеть братца и встретила весть о его отъезде такими жаркими слезами и жалобами, что Эдгар должен был сам успокоить ее, подтвердив, что мальчик скоро вернется. Он, однако, добавил: «Если мне удастся забрать его». А на это не было надежды. Обещание слабо ее утешило, но время оказалось сильней. И хотя она, бывало, нет-нет, а спросит у отца, когда же приедет Линтон, прежде чем девочка снова увидела с ним, его черты настолько потускнели в ее памяти, что она его не узнала. Когда мне случалось встретиться в Гиммертоне с ключницей мистера Хитклиффа, я спрашивал всякий раз, как поживает их молодой господин, потому что юный Линтон жил почти таким же затворником, как и Кэтрин, и его никогда никто не видел. Со слов ключницы я знала, что он по-прежнему слаб здоровьем,